пехальном турбете. Я из Волги не вылазил. Но если брашки долбанул, чё нам рифы, чё нам мели? Отдыхали, как хотели, возмрали, загорели, правда, это... Васька утонул. Через полчаса турбазы притащили водолаза. Разбудили, но не сразу. Он глаза открыл, икнул и тройного влил в аорту. Ну, сразу видно, пайкер день, спец, отличник, мастер спорта, брат тоже утонул. Прибежал директор базы. Вы не видали водолаза? Все духи украл, сразу всю похмелку умыкнул. Ох, найду, кричит, и в катер, прям с разбегу дернул стартер и умчался на фарватер. Ну там, конечно, потолок. Ну, за покойником покойник, я как крикнул, караул! Из кустов в одном погоне, весь в репьях и самогоне. Прибежал товарищ Протин. А потом донули кусты, врачи, повар, стены, детки, рыбка, тортом, мисс, лукой. Ближе к вечеру вообще две комиссии из завода, все туристы с парохода, и главное, канули как в воду, ни привет, ни печей, а в ночь сторож появился. Ничему не удивился, говорит, ты чё бесился, видишь Волгу, там вчера поздно ночью по середке затянула баржу с водкой, а вот плавай в охотку и гуляй до утра.